Вот и последний документ. Он заметно выделяется среди прочих своим торжественным видом. Он напечатан на добротной меловой бумаге и украшен нарядным вензелем. В отличие от прочих бумаг, его не тронула жестокая десница времени. Внешне этот документ напоминает свидетельство об окончании колледжа или диплом о награждении орденом. На самом деле этот торжественный документ удостоверяет иное, более будничное, хотя и волнующее. Это своеобразный мемориальный акт, да, в своем роде свидетельство о встрече с дорогим гостем семьи, гостем желанным. Те, кто был удостоен чести быть приглашенным к столу по этому столь торжественному случаю, удостоверяет этот документ своими подписями. Поводом для заполнения этого торжественного документа в тот раз явилось посещение Ридом семьи его большого друга, солдата революционной армии Лонхеноса Гарака. Кстати, этому эпизоду Хови посвятил специальный рассказ своей книги о Риде. Книги о Риде? Да. Я беру последний, пятый конверт, и на стол ложится рукопись книги Карла Хови, опубликованная рукопись книги редактора «Метрополитен» о человеке, который однажды пришел в редакцию безвестным юношей и покинул ее легендарным Джоном Ридом. Книга Карла Хови называется «Львенок». В этом названии отношение Хови, наставника и доброго советчика Рида, к своему молодому другу. Но «Львенок» явление столь значительное, что о нем надо поговорить специально, а сейчас пусть Карл Хови продолжит рассказ о мемориальном акте. Они отдыхали целые сутки, отдыхали лошади. После отъезда генерала командование принял подполковник Пабло. Говорили, что в нем засело целых 5 пуль. Это был очень веселый парень. Сейчас он раскопал в развалинах церкви истинное сокровище, пианолу. К ней был только один ролик с вальсом из «Веселой вдовы». Его крутили, не переставая, весь день. Рид присел рядом с Хулианом Риесом. У того на сомбреро были прикреплены фигуры Христа и Святой Девы. Мысли Риеса были где-то далеко, но вот его горячие глаза остановились на Риде. «Будешь сражаться вместе с нами?» «Нет», — сказал Рид. «Я корреспондент, и мне запрещено участвовать в боях». «Лось! Ты не сражаешься, потому что боишься. А наше дело правое, даже перед лицом самого Господа Бога. Знаю, но правила, которым я обязан подчиняться, запрещают мне сражаться». «Правила. Мне-то что до этих правил? Нам нужны не корреспонденты, а стрелки, трус». «На ну хватит!» К ним наклонился Лонхенос Гарака. «Хулиан Риес», — сказал он, — «ничего ты не знаешь. Этот компаньеро прибыл к нам через 1000 миль по морю и по суше, чтобы рассказать своим землякам правду о нашей борьбе за свободу. Он идет в бой без оружия, но храбрее тебя, потому что ты идешь в бой с ружьем. Убирайся. Не надоедай ему больше». Он сел и взял руки Рида в свои. «Будем, командос», — сказал он Хинос Гараса. И его речи, его мягкая улыбка отличались особой теплотой и сердечностью. «Будем спать под одним одеялом и везде будем вместе. Я возьму тебя к себе домой, и отец сделает тебя моим братом. А потом я покажу тебе заброшенные золотые копии, оставшиеся еще от испанцев. Мы вместе возьмемся за них. Разбогатеем». С тех пор они стали неразлучны. До конца. Однажды, во время относительного затишья между боями, капитан Лонхенос Гарака, рядовой Хуан Вильехо и Рид, позаимствовав у полковника коляску, отправились на пыльное маленькое ранчо домой, к Лонхеносу. До него надо было проехать 4 мили на север через пустыню. Старый Гарака был седым пионом в сандалиях. Он родился рабом на одной из богатейших гасиенд, но долгие годы труда, настолько ужасного, что об этом даже не расскажешь, превратили его в явление крайне редкое в Мексике, в независимого владельца крохотной собственности. У него было 10 детей, нежные смуглые дочери и сыновья, по виду похожие на батраков из Новой Англии. Лонхенос сказал: «Это Хуан Рид, мой самый любимый друг, мой брат». Старик и его жена горячо обняли Рида и по мексиканскому обычаю похлопали по спине. Они сидели в длинной комнате и ели острый сыр и свежее масло из козьего молока, как вдруг собаки во дворе разом залаяли. Шум поднял маленький, страшно перепуганный мальчик на лошади, который прискакал сообщить, что Колорадо вступает в Пуэрто. В мгновение ока мулы были впряжены в коляску. Лонхенос опустился на колено и поцеловал руку отца. Они уже успели далеко отъехать, а мать все причитала им вслед: «Возвращайтесь живыми, возвращайтесь живыми». На рассвете следующего дня огромное белое солнце стало над узким проходом в горах. От него слепли глаза. По одному и маленькими группами кавалеристы выезжали под его палящие лучи и исчезали из глаз в клубах пыли, насквозь просвеченный солнцем. Лонхенос Гарака, ехавший на высокой серой лошади, помахал Риду на прощание рукой и крикнул: «А уж на копии завтра! Сегодня я очень занят, но мы еще разбогатеем». Вдоль подножия гор двигались узкие полоски пыли. Враг растягивал свои боевые порядки. Через несколько дней Рид добрался до постов, выставленных гарнизоном Санто-Доминго, куда должны были пробиваться бойцы Латропа. Они кинулись к нему с распростертыми объятиями. Но, обнимая его своими усталыми руками, каждый из них спрашивал, знает ли он, что Лонхенос Гарака убит. В конце этого рассказа, написанного с таким умением и страстью, Карл Хови упоминает и о мемориальном акте, который увековечил встречу Рида с семьей мексиканских крестьян и воинов. Среди странных клочков бумаги, которые Рид имел обыкновение отсылать домой, пишущий эти строки обнаружил трогательную памятную записку на голубоватой бумаге. Подписи каждого из членов семьи Гарака: «С большой любовью к тебе, Лонхенос старший, Адольфо, Сантьяго, Мауро, Альберто, Гвадалупа, Атила, Марина, Фелицитас, Барбара». И в конце подписи старухи-матери и самого Кина. Почерк у всех великолепный. В этом рассказе и настроение мятежной поры, которую переживала Мексика, и ощущение знойной степи, по которой шла армия Вильи, а как схвачены характеры мексиканцев, горячего Хулиана Риеса с фигурами Христа и Святой Девы на сомбреро, невозмутимо доброжелательного Лонхеноса Гарака, его семьи, матери его: «Возвращайтесь живыми, возвращайтесь живыми». Нет, решительно у друга Рида Карла Хови было талантливое перо. В этой связи заманчиво подробнее разобраться в существе рукописи, которую я привез вместе с личными бумагами Джона Рида. Нет, не только потому, что рукопись посвящена Риду и рассказывает о событиях и фактах, многие из которых мог знать только Карл Хови, но еще и по той причине, что знакомство с этой книгой дает возможность проникнуть в самую суть того периода жизни нашего друга, к которому относится его архив. Кстати, что это за период и почему он так важен для Рида? Читатель, желающий понять Рида, прежде всего хочет постичь, как выходец из состоятельной семьи, какой была семья Рида, питомец привилегированного учебного заведения, каким был и остается Гарвард, пришел к пониманию Великой Русской Революции и стал ее певцом. Разумеется, ни один из авторов, писавших о Риде, не обходил этого вопроса. В книгах, посвященных Риду, ответ на этот вопрос занимал свое большое место. Однако, отдавая должное достоинствам этих книг, среди которых немало очень хороших, читатель испытывает заметную тоску по работе, автор которой мог бы сказать: «Я знал Рида именно в те годы, когда совершился этот поворот в его взглядах». Короче, речь идет о книге-свидетельстве, при этом написанной не просто единомышленником и современником Рида, а человеком, который мог бы назвать себя другом и, быть может, подвижником знаменитого американца. Но, казалось, возможность обрести такую книгу безнадежно утрачена. Со дня смерти Рида прошло чуть ли не 50 лет. Если такая книга не была написана за истекшие полстолетия, надежды только на чудо. В данном случае нечто похожее на чудо произошло. Книга Карла Хови «Львенок» является именно такой книгой. Да, это та самая книга о великом американце, которой так недоставало. Книга друга Рида, сподвижника, может быть, чуть-чуть наставника. Книга человека, который был добрым гением Рида, когда молодой литератор делал свои первые шаги, а потом участливо и зорко следил за тем, как мужал талант Рида. Уже одного этого достаточно, чтобы книга Карла Хови прочно вошла в литературу о Джонни Ризе.